717. Ноябрь, 5. Не бывает следствий без их породившей причины. И если что-то происходит вокруг, что-то упорное, длительное и сопротивляющееся воле, значит и причина была соответствующей. Не можем освободить от кармических следствий, пока не исчерпают они себя на своем породителе. Единственный путь освобождения от них – это подняться духом над ними настолько, чтобы вибрации их уже не затрагивали сознание. Разительный пример такого подъема можно привести из далекого прошлого, когда облитые смолой и сжигаемые первые христиане пели с просветленным лицом и в восторге озарения священные гимны, уже не чувствуя физической боли. Но это случаи редкие и исключительные. И все же в жизни обычной сегодня, следуя этому изумительному примеру возвышения духа над ужасами внешних условий, можно не поддаваться воздействию тяжких ударов судьбы, как бы поднимаясь над ними и пребывая сознанием в сферах иных. Как же иначе сохранить спокойствие и равновесие духа, если содрогаемся и приходим в отчаяние от каждой противной волны беспокойного моря людского?